Джоуский двор искал спасение в пропаганде принципов Ван Дао, хотя бы ценой самоустранения от реальной политики. Дуализм пути Вана и пути Гегемона имел далеко идущие последствия в китайской истории. Он предопределил особую двойственность политической власти в Китае, где политика обычно акцентировалась на ритуализации государственной жизни и внимании к практической эффективности администрирования. Эпоха воюющих или борющихся царств с 5 по 3 века до н.э. стала временем не только складывания основных политических и социальных институтов Древнекитайской империи, но и расцвета классических школ философской и политической мысли, определивших облик интеллектуальной традиции Китая более чем на 2000 лет вперед. Перемены в общественном сознании тогдашнего Китая знаменовали разрыв общества с архаическим наследием, выделение индивида из родовой общности и, как следствие, вызревание нового образа человека, ищущего опору в самом себе, в различных способах присвоения им своей природы, технической деятельности, этики, истории, данных умозрения. В джоуских канонических книгах, а также хрониках, относящихся к середине первого тысячелетия до н.э., сохранилось немало суждений, подчеркивающих приоритет собственно человеческого начала над древними богами, например, народ – владыка духов, чего хочет народ, небо непременно исполнит и так далее. О падении престижа традиционных верований среди верхов тогдашнего общества свидетельствует и популярный в литературе и искусстве эпохи воюющих царств мотив борьбы человека с богами, заканчивающейся победой китайских титанов. Нельзя не поражаться особой двойственности традиционной цивилизации Китая. При наличии резкого разрыва с мифологией, почти без остатка вытесненной историческим, точнее псевдоисторическим сознанием, а также индивидуалистических тенденций в культуре, высокой степени рационализации государственного устройства, развитой научной и технической мысли, эта цивилизация восприняла фундаментальные черты архаического сознания, в том числе отождествление власти с родом. Государство по-прежнему сводилось к телу династии, восприятие мира как живого тела, сакрализацию космоса, соединение магии и технических навыков управления. Даже приверженность древних китайцев к превращению мифа в историческое повествование не означала апелляции к истории в ее исконном греческом понимании, то есть как прошлого, которое еще сохраняется в памяти людей. Скорее наоборот, их мысль устремлялась к тому, что прочно забыто, и что, может быть, навсегда останется сокрытым пологом тайны к блаженным временам великого единства, все проникающей целостности древности. Страница 167. История по-китайски, как древность, современность, гу, цзинь, предстает утопией, полемической оппозиции настоящему, проекции разрывов в человеческом опыте, выражением устремленности и побуждения к действию. Во всех этих качествах она выступает по существу мифом в исторических одеждах. Не лишне заметить, что китайская традиция не знала различия между понятиями философия и миф, имевшего такое большое значение в античной цивилизации. Главная тема традиционной китайской мысли – это не просто символика ритуала, но природа ритуала как символического действия, то есть такого действия, которое указывает на присутствие в одном чего-то другого и даже противоположного в конечном же счете на сообщительность, связь всего сущего. В классической философии Китая реальность осмыслялась как бесконечно сложная игра соответствий в узоре природы, небесной сети мироздания. Исходная интуиция китайской мысли – переживание абсолютной полноты и самодостаточности жизни, неотличимы от необъятной, вечно ускользающей, недоступной обладанию, неизменно пустотной среды всякого существования. Поскольку сведение действительности к знаку, составляющее сущность символизации, предполагает как бы сокращение, сокрытие наличного и явленного, символическая реальность неизбежно есть таинство, указывающие на внутреннюю познавательную глубину идей и образов и требующие интуитивного постижения. В этом смысле она представляет собой тело, ибо только мир телесной интуиции дает опыт внутренней глубины проникновения вовнутрь. Реальность в традиционной китайской мысли – это связь тела как внутренней формы и полноты видения и тела как чистого объекта. Примечательно, что древнекитайские мыслители самых разных направлений отождествляли личность прежде всего с телесной данностью человеческого бытия, а разум и сознание обозначали словом «сердце» — «синь». В классической культуре Китая ритуал стал знаком неделимой полноты бытия, которая есть сама жизнь.